Глава третья. «Да знаю я, как из него стрелять», — сказал я Семену. «Я, между прочим, имею звание старшего лейтенанта. Служить не служил, но перед получением звания на сборах достаточно задницу подморозил. Да и потом сборы были регулярно. Стрелял я из Калашникова, и с пистолета Макарова. Может быть, я ваш Браунинг без инструкции быстро не разберу, но уж отстреляться смогу». «Ну, держи, Громотей», — отдал мне пистолет Семен. «Посмотрим, попадешь ли ты в мишень». «За это не беспокойся», — заверил я его, изготавливая оружие к стрельбе. «Пока не село зрение, я стрелял неплохо». Я навел пистолет на мишень и выстрелил 6 раз подряд. Рот можно было и не открывать. Хлопки были и не сильные, отдача тоже. Все-таки патрон калибра 6,35 — это несерьезно. Даже для меня пистолет был небольшой, хоть по весу и не пушка. 2 девятки, 2 восьмерки, 7 и 6, — подвел итог Семен, посмотрев в оптику. «Однако...» «А из него трудно стрелять лучше», — сказал я, возвращая пистолет. «И оружие это скорее психическое». «А тебе его для того и дают», — сказал он, — «чтобы смог припугнуть. Стрелять на поражение только в случае угрозы жизни. Сейчас я тебе покажу сборку-разборку и как за ним ухаживать. Потом получишь ствол и боеприпасы, и распишешься в куче бумажек. Учти, что ствол у тебя нелегально. Бумага на него будет, но это для тех, кто не знает, что у тебя не может быть таких бумаг. Поэтому постарайся им не светить. Если попадешься кому не надо, мы тебя отмажем, но кое у кого могут быть неприятности. В школу не носи, в остальное время пусть будет при тебе. Мы не можем тебя постоянно охранять. Точнее, можем, но тогда ты сам взвоишь, а это хоть какая-то гарантия. И постарайся кулаками отношения не выяснять. Если будут наезжать, звони нам. Понял?» Шел 3-й день новогодних каникул. Мы собрались на каток, а тут этот вызов и куча подписок. Во второй половине ноября произошло 2 события. Во-первых, нас приняли в комсомол, и я избавился от галстука. А во-вторых, нас не пустили на праздничный концерт. Виноват был я. Надо было подготовить для Люси что-нибудь вроде «Снежинки» из «Чародеев», а я взял «Годы бешено несутся». «Изумительная песня», — сказал после прослушивания председатель комиссии. «И спели вы замечательно, но я вас с ней на сцену не выпущу. Жаль, что уже поздно, а то можно было бы дать ее в работу взрослым исполнителям. Она вам не по возрасту, люди будут смеяться». С последним утверждением я не согласился, но спорить было бесполезно. Поэтому мы распрощались и ушли. «Не расстраивайся», — подбодрил я Люсю. «Мы ее еще споем. Да и вообще надо будет разучить несколько новых песен. И для себя, чтобы спеть при случае». 29 числа на классном часе мы проставили свои оценки. У нашей троицы были все 5. Классная всех поздравила, а мы на 11 дней стали свободными людьми. А вот теперь на мою свободу покушались из-за куска металла, отношение к которого я не видел большой пользы. С другой стороны, я понимал Машерова. Мало ли на кого может нарваться подросток в большом городе. Я был уверен, что за мной присматривают, но вряд ли это делалось постоянно. Да и не получилось бы за мной следить во многих случаях. А так хоть какая-то гарантия. Каникулы пролетели как один день. Мы почти ежедневно ездили на каток, причем 2 раза вместе с Ирой. Погода стояла замечательная. Легкий мороз при почти полном отсутствии ветра, и через день-два шел снег, присыпавший всю грязь большого города. Мы каждый вечер гуляли, и мне приходилось таскать в кармане куртки пистолет. Мама его увидела, когда я, придя домой после получения оружия, бросил кобуру на свою кровать и начал доставать из кармана выданные мне 3 пачки патронов. Она страшно перепугалась, мигом забыв о моем настоящем возрасте. «Успокойся», — сказал я ей. «Мне эта железка не нужна, но носить придется. Вот на него документы, так что все законно». «Они с ума сошли?» — заявила она. «Давать ребенку боевое оружие». «Во-первых, это не боевое оружие, а карманный пистолет для самообороны. Из него даже застрелиться не так легко. А во-вторых, у меня есть офицерское звание. Да и здесь я прошел инструктаж. И не нужно шуметь. Тане об этом знать не обязательно». Пришедший с работы отец отнесся к новости спокойно. Посмотрел пистолет и вернул его мне, справившись, стрелял я из него или нет. «Конечно», — ответил я. «Кто бы мне его дал без тренировки? Из 6 выстрелов в среднем 48 очков. Но ствол несерьезный, из него только в упор стрелять». «Все нормально, Галя», — сказал он маме. «Раз выдали, значит, так нужно». Во вторник 11-го я пошел в школу, как на каторгу. «Закончилась наша свобода», — — сказал нам Сергей, у которого было такое же настроение. «Мне что ли с вами поплакать?» — сказала нам Люся. «Что вы как с похорон, честное слово? Сколько тут осталось учиться? Капельку зимы и весна. И нам с вами уже по 15 лет». Первый день занятий прошел неожиданно быстро. Секции сегодня не было, поэтому я с Люсей пошел домой, а Сергей побежал в гастроном за продуктами. «Через несколько дней мир будет на грани ядерной войны», — сказал я подруге. 17-го американский Б-52 столкнется в воздухе с заправщиком, и на Испанию рухнут 4 термоядерные бомбы. 2 из них разрушатся и не взорвутся только чудом. Детонаторы сработают только частично, а каждая бомба по 1,5 мегатонны. «А почему война?» — вздрогнула она. «Мы-то тут при чем?» «А кто бы стал разбираться, если бы одна из стран НАТО подверглась ядерной бомбардировке?» — пожал я плечами. «Сработала бы система оповещения, и все. Подобные случаи с атомным оружием у американцев еще будут». «А у нас?» «Может, и у нас было что-то подобное. Не принято у нас писать о неудачах и катастрофах. Самолеты не падали, корабли не тонули. Кое о чем узнали уже после развала Союза. Но я о таких катастрофах не читал. Смотри, вчера только выпал снег, и уже сверху видна грязь. А в городке по 2 недели лежит и белый-белый». «Ты бы еще город с лесом сравнил», — сказала Люся. «Что-то получили, что-то потеряли. Здесь все равно жить интересней». «Илья, ты определился?» — спросил Маширов. «Я за его ликвидацию», — жестко сказал Юркович. «И лучше это сделать сейчас, пока он в Молдавии. Когда переедет в Москву, все сразу усложнится». «Когда Брежнев его перетянет в Москву?» «Мы спрашивали, но Геннадий этого сам не знает. Знает только, что министром он станет в сентябре этого года. Так что времени осталось не так уж и много». «То, что Щелокова будем убирать, мы уже решили. Я тебя спрашивал о другом. В том, что у власти остался Тикунов, заинтересованный Воронов с Косыгиным, и Шелепин с Семичастным. О самом Тикунове я вообще не говорю. Прекрасного министра и профессионала фактически уничтожат, чтобы освободить место дружку Брежнева. Это одна из 5 ключевых фигур, если не считать военных. Может быть, подождем съезда, а потом подбросим материалы Семичастному? Его ведь тоже должны были убрать из комитета через год с небольшим. Если не вычистить сейчас все фигуры по списку и дать Брежневу укрепиться, через несколько лет повсюду будут его люди. И то, что мы убрали Андропова, Семичастному не сильно поможет. Свято место, как известно, пусто не бывает». «Вы знаете мое мнение. Я за то, чтобы действовать своими силами и ни с кем не делиться кадровой информацией. Зарубежной и научно-технической можно делиться сколько угодно, все остальное только наше. Слишком опасно подключать такие фигуры. Косыгина я бы о многом предупредил, но только в том, что касается реформы. Сейчас у Брежнева в Политбюро нет большинства. На этом и нужно играть, если вы не хотите убрать главную фигуру». «Там слишком многих придется убрать», — возразил Маширов. «Мы с тобой не боги, как бы нас самих не убрали. Пока нам ясен расклад и то, к чему все идет. Убери центральную фигуру, и все изменится. Ты уверен, что вместо него выберут достойного человека, что не станет еще хуже? С Брежневым ясно, на чем играть. Уберем его дружков и подставим в нужный момент плечо, чтобы он не бросился за поддержкой генералам. Весь список — это его друзья, которых у него не так уж и много, тем более таких, кого можно протолкнуть наверх. А бы кого на такие посты не поставишь. Людей он, конечно, найдет, но время мы выиграем. Ладно, я думаю точно так же, хотя поддержку в Москве все равно искать придется. Пусть и не раскрывая при этом всех наших планов. А людей в Молдавию посылай. Не надо искать подходы к Павлову. Материалы по его охране я отдал Васильеву. Потом посмотришь. Что у нас по объекту? Центр построили, сейчас заканчивают общежитие. Все коммуникации подключили, отделочные работы сделаем зимой. Поэтому работу центра можно будет развернуть до весны. Отлично, так и сделаем. С Петровым будет легче разговаривать. Все-таки охрана режимного объекта, а не села. И в Москве это свою роль сыграет. Семичастному наш Василий Иванович о моих чудачествах наверняка доложил. Но это даже хорошо. Да, вы дали нашему мальчику ствол? Мальчик. — усмехнулся Юркович. — У него в той жизни было воинское звание старшего лейтенанта. А из нашей хлопушки он отстрелялся так, что ребята были удивлены. Предлагаю его в дальнейшем и в личных разговорах, и в документах, если они будут, так и называть лейтенантом. — А как его успехи в секции? — Плохо, — поморщился полковник. — Васильев разговаривал с тренером. Развит он прекрасно, все запоминает и может применять. Беда в том, что он в той жизни занимался чем-то вроде карате. Пока у него есть время подумать, он может применить то, чему его учат. А если думать некогда, он начнет драться по-старому, быстро и жестко. Того парня, которого хотел его проучить, Геннадий чуть не искалечил. Ладно, пусть занимается дальше. Нам важна его безопасность, все остальное второстепенно. «Начало марта, а так метет», — сказала Люся, глядя в окно моей квартиры, за которым бесновалась вьюга. «Всегда любил смотреть в окно, когда разыграется метель», — сказал я. «Есть в этом что-то завораживающее». «Романтик!» — она взлохматила мои волосы. «Смотреть на такое я тоже люблю, а вот на улице уже не погуляешь». Она села мне на колени и прижалась к груди, вызвав волну нежности и желания. «Люсь, слезай, не надо!» «Мне уже 15 лет». 15 тебе будет только через месяц. Встань, я же не железный». «Иногда мне кажется, что ты из железа». «Ты хочешь, чтобы мы пошли до конца?» «Я этого давно хочу. Только пока боюсь. Но до 18 я точно ждать не буду». «Там будет видно», — сказал я, обняв ее за плечи. Я сам чувствовал, что долго мы не продержимся. «Пойдем посмотрим новости», — предложил я. «Зачем?» — пожала она плечами. «Ты и так все знаешь. А я уже слушала. Наши атомные подводные лодки, не всплывая, совершили кругосветное путешествие. А больше ничего интересного нет. Я, когда слушала, еще пожалела моряков. Представляешь, как обидно? Участвовали в кругосветном путешествии и ничего не увидели». «Гена, тебя к телефону!» — крикнула мама. Звонил Сергей. «Можешь зайти, у отца к тебе дело». «Сейчас подбегу», — ответил я. Начиная с января, ко мне стали регулярно обращаться за консультациями. Интересовало многое, но ответить я мог в лучшем случае только на половину вопросов. «Если я чего-то не видел или не читал, откуда мне об этом знать?» — говорил я отцу Сергея. «Очень много выкладывали в сеть, но далеко не все, а потом интерес к тому времени вообще начал угасать. У всех хватало своих забот». Сегодня мне удалось ответить на 2 вопроса из 3. «Чем занят?» — спросил я Сергея, когда довольный Петр Сергеевич ушел в свою комнату с исписанным мной листом бумаги. «Уроки сделал, теперь сижу и смотрю в окно». «Да, возьми последние листы. Когда напишешь книгу?» «За неделю, думаю, управиться. Ладно, побежал я к себе. Мы там тоже смотрим на снег». «Закончили?» — спросила подруга. «Чем Сергей занят?» «Тем же, чем и мы. Смотрит на снег и балдеет. По телевизору ничего хорошего нет, а читать нечего. Вот, дочитал мою писанину». «Давай еще одну песню выучим. Что ты знаешь о зиме, кроме снежинки?» «Мне и то, как мы исполняем снежинку, не нравится», — сказал я. «Поешь ты прекрасно, и с каждой песней все лучше, а вот музыка... Не хватает пианино с гитарой. Совсем не так звучит. Песни-то я знаю, но не все можно нормально исполнять. Можно разучить 3 белых коня, но там должна звучать труба. Слушай, у меня появилась мысль. В Минске навалом небольших музыкальных коллективов. Можно договориться с одним из них через мою крышу. Аранжировку для своих инструментов они сделают сами. Разучим с 10 песен и запишем у Самохина». «А никого не удивит, что из тебя сыплются песни?» «Пока все молчат. А мы уже исполнили 6 песен и 7-ю спели для комиссии. А пока все подготовим, пройдут еще несколько месяцев. Люсь, ты кем хочешь стать? Не певицей?» «Я еще не определилась, но петь мне нравится. Дыхательные упражнения и мантры я делаю регулярно. Сама заметила, как усилился голос». «Я тоже заметил. У нее и раньше был красивый голос, но слабый. Сейчас у нее был не голос, а голосище». «И твой голос продолжает меняться», — сказала она. «Когда ты пел в городке, все были в восторге от самих песен, а не от твоего исполнения. А сейчас поменялся тембр. Еще не Магомаев и даже не Трошин, но твое пение уже приятно слушать. А что ты имел в виду, когда говорил о крыше?» «Детективы нужно читать», — нравоучительно сказал я. «Возьми у моей мамы. У нее их целая полка. Крыша — это покровители. Завтра я попрошу передать мою просьбу. Будем лепить из тебя народную певицу. А репертуар я обеспечу на 100 лет вперед. К утру пурга прекратилась, и дворники спешили очистить от снега тротуары, пока народ сидит по домам. К нашему выходу в школу дорожки выскребли почти до асфальта. «Красота!» — говорил я друзьям. «В городке я бы сейчас спёрся через сугробы и набрал бы снега в ботинки». «Зато у нас зимой на физкультуре ездили в лес», — сказала Люся. «Помнишь?» «Как я мог не помнить? В школе было много лыж, и наш учитель физкультуры частенько вместо урока загонял нас в лес. Это было классно, особенно если не нужно было прокладывать лыжню. В конце урока девчонок забрасывали снежками, ехали в школу сдавать лыжи и забирать портфели. «Да», — ответил я, — «здесь так не покатаешься, зато у нас был хуже каток». «Что толку говорить о том, что было?» — недовольно сказал Сергей. «Было и сплыло. Идите быстрее, а то мы с вами постоянно прибегаем к звонку». Во втором полугодии мы уже окончательно стали в классе своими. А я на большинстве уроков мысленно шлифовал текст книги и не сильно тяготился учебой. Легко было говорить Семену, что я маюсь дурью. Не мог я целые дни оставаться без Люси. Я даже, сидя на разных партах, чувствовал ее присутствие. Мы еще в самом начале хотели сесть за одну парту, но девчонки, с которыми мы сидели, отказались пересаживаться. «Ген, дай посмотреть тетрадь по алгебре!» — подкатил ко мне Витька Дроздов. «Списывать не дам, ты же знаешь!» — ответил я. «Объяснить решение могу. Не хочешь? Тогда иди лесом». «Говорят, что ты знаешь много анекдотов», — подошел Олег Вишняков. «Кто это говорит?» — едва я не подскочил. В этой школе я не рассказал ни одного анекдота и не собирался этим заниматься. «Ее сестра!» — кивнул он на Люсю. «Она сейчас смешит ими весь второй Б. Даже что-то рассказала о своей классной. Говорят, та смеялась». Ответить я не успел из-за звонка. После окончания химии пошел на алгебру с первого этажа на второй. Когда проходил мимо учительской, из нее вышла директор. «Зайди», — сказала она и вернулась обратно. Я зашел следом в учительскую, в которой, помимо Анны Гавриловны, находилось еще несколько учителей, в том числе и наша классная. «Что это еще за история с анекдотами?» — строго спросила она. «Могу поклясться чем угодно, что в этой школе не рассказал ни одного анекдота», — торжественно сказал я. «Я слишком дорожу своим временем». «А при чем здесь время?» — не поняла она. «Все люди почему-то любят смеяться», — ответил я. «В той школе, в которой я раньше учился, мне не давали проходу и школьники, и учителя. Даже директор один раз попросил рассказать анекдот. Неприличных, кстати, не было ни одного. А вы почему спрашиваете? Из-за младшей Черзаровой? Так я о ее рассказах ничего не знал. Сегодня же вправлю мозги». «Насчет директора соврал?» — не совсем педагогично спросила она. «Зачем врать? Я и вам могу рассказать. Ученик спрашивает у учителя, следует ли наказывать кого-нибудь за то, что он не делал. Учитель ему отвечает, что за это наказывать ни в коем случае нельзя. Но ученик ему и говорит, мол, очень хорошо, потому что я не сделал домашнее задание». «Смешно», — сказала она. «Еще?» Учительница спрашивает ученика, почему он опять опоздал, а тот ей отвечает, мол, «Вы, Мария Ивановна, сами говорили, что учиться никогда не поздно». «Это прямо о вашей компании», — опять улыбнулась она. «Иди и поговори с Ольгой. После ее рассказов весь класс полурока не может успокоиться. Ее классная уже сделала замечание, но пока без толку». «Нифига себе», — подумал я, выходя из учительской. «И это наша директор». Зазвенел звонок, и я рванул к лестнице. Хорошо, что учительницы еще не было. «Тебя за что Гавриловна утянула в учительскую?» — спросил Валерка. «Захотела послушать анекдоты». Неосмотрительно ляпнул я, еще не понимая, что сказал. «Так это правда, что ты их много знаешь?» — оживился он. Ответить я не успел. Зашла учительница, и начался урок. Следующая перемена была большой, и меня обступил весь класс, включая старосту, с которой я практически не общался. «Колись!» — сказал Валерка. «Не будь жмотом! Тебе жалко немного посмешить друзей?» «Немного? Один анекдот и отстанете?» «Ладно, слушайте. На уроке ботаники учитель спрашивает, какое самое благоприятное время для сбора яблок? Петя — август, Таня — сентябрь, Вовочка — когда собака привязана?» Все пошли в свой класс. Если кто-то думает, что они от меня отстали, то зря. Анекдотов 5 из меня за день выцегнили. Большое спасибо Оле я озвучил в тот же день после того, как вернулись домой. «Зови сестру на суд и расправу», — сказал я Люсе. «А что она натворила?» — спросила Надежда. «Сейчас узнаете», — пообещал я. «Иди сюда, чудо в перьях! Ты зачем начала рассказывать одноклассникам анекдоты, да еще ссылаться на меня?» «Я не хотела». Ольга чуть не плакала. «Я только рассказала Нинке, она пересказала в классе, поэтому все захотели узнать остальные. Пришлось рассказать, а потом они закончились». «И ты всем сказала, кто тебе рассказал, так?» «Ладно, голову на первый раз отрывать не буду». «А еще анекдоты расскажешь?» — ожила она. «Я тебе расскажу. Я, по твоей милости, имел сомнительное удовольствие беседовать с директором. Я откупился анекдотами, но она просила тебя предупредить. Если не прекратишь, снизит оценку по поведению. Это не шутки. Ты мешаешь учителям вести уроки и не реагируешь на замечания». «Оля, как ты могла?» — с возмущением сказала Надежда. «Иди в свою комнату. У нас с тобой будет разговор». «Ты действительно рассказывал Гавриловне анекдоты?» — удивилась Люся, когда за ними закрылась дверь. «А чем она хуже нашего Новикова?» — спросил я. «Такой же человек. Ты знаешь, она даже два раза улыбнулась». Зазвонил телефон, и Люся пошла в прихожую. Я двинулся следом. «Таня передала, что тебе звонили», — сказала она, положив трубку на рычаг. «Беги домой, сейчас будут перезванивать». Звонил Васильев. «Ты просил разузнать насчет ансамбля», — сказал он. «Мы договорились с окружным домом офицеров. Несколько музыкантов согласны с вами поработать. Точнее, они вас послушают, а потом примут окончательное решение. Но у них своя работа, поэтому вам придется подстраиваться под них, а не наоборот. Вы сможете сейчас туда ненадолго съездить?» «Без проблем», — ответил я. «Нам к ним добраться самим?» «Таких жертв от вас не требуется», — засмеялся он. «Одевайтесь и выходите со двора, а я сейчас подъеду». Через 10 минут мы уже стояли на выезде со двора, а вскоре подъехал москвич, за рулем которого сидел Виктор. Музыкантов оказалось пятеро. «Олег Астахов», — представился один из них. «Я здесь вроде старшего. Инструменты, гитара и скрипка». «Игорь Гордеев», — наклонил голову самый высокий из парней. «Те же инструменты». «Виктор Калачев», — сказал невысокий, плотный, на вид самый старший в группе мужчина. «Ударные». «Николай Маклаков, клавишная труба», — сказал невысокий парень с круглым лицом и уже заметной полнотой. «Тоже Олег Нобельский», — представился последний член группы. «Контрабас». «Нам сказали, что вы хотите с нами поговорить, а потом уже решите, помогать или нет», — обратился я к ним. «Давайте я тогда сначала скажу, что нужно нам. Я пишу песни, причем не только детские. К сожалению, ни на каких других инструментах, кроме гитары, я играть не умею. Поэтому Люсе приходится подбирать мелодии самостоятельно, и мы ограничены всего двумя инструментами. В некоторых случаях этого хватает, а в остальных хорошая песня звучит так себе. Сейчас у меня есть несколько новых песен, а до лета их будет еще 2-3. Мы хотим собрать из моих песен небольшой концерт и записать его на телецентре. Вам нужно будет сделать аранжировку для своих инструментов, а потом свести все воедино. Потом, если захотите, можете исполнять наши песни сами. Если будут проблемы с худсоветом по репертуару, мы сможем их решить своими силами». «Мы бы хотели услышать что-нибудь из нового», — сказал Олег Астахов. «Давайте пройдем на сцену, там сейчас никого нет. Игорь, принеси гитару». Для начала мы им исполнили «Годы бешено несутся». «А теперь представьте, как эта песня прозвучит, если будем играть все вместе», — сказал я. «Что кислые лица? Тоже скажете, не по возрасту?» «Даже если пропустит худсовет, зрители засмеют», — виновато сказал Астахов. «Песня замечательная, и поете вы ее хорошо». «Кажется, я уже где-то слышал такое», — сказал я, обращаясь к Люсе. «Причем именно такими словами. Олег, вы слышали наше выступление на концерте для милиции?» «Да, но...» «Я извинился за то, что песни не по возрасту, но мог бы и не извиняться, они и так отбили бы себе руки аплодисментами. Если бы была готова и эта песня, я вас уверяю, что точно так же с восторгом встретили бы ее. Сделаем запись и ищите себе взрослых певцов или пойте сами». «Сыграйте еще что-нибудь», — попросил он. «Мы споем «Снежинку», — сказал я. «Только учтите, что без ударных она не очень хорошо звучит. Точнее, петь будет Люся, а я здесь только играю». Люся запела. «Припев здесь лучше петь всем вместе», — сказал я, когда мы закончили. «Есть еще одна песня, но мы ее не разучивали, потому что без трубы она не звучит». «Мы подумаем», — сказал Гордеев. «Вы не обижайтесь, ребята». «Никаких обид», — заверил я его. «Думайте. Когда решите, позвоните по этому телефону. Если откажетесь, мы не обидимся». «Я обижусь», — сказала Люся, когда мы шли мимо постамента с танком к своей машине. «Мог бы за меня не расшаркиваться. Целый вечер потеряли». «Если откажется, будем петь песни из мультиков», — утешил я. «Такие, что любой худсовет пропустит. От улыбки станет день светлей, и слону, и даже маленькой улитке». «Закрой рот, сумасшедший», — рассердилась подруга. «Нахватаешься холодного воздуха и заболеешь, и люди оборачиваются». «Садитесь в машину», — сказал Виктор. «Не согласятся эти, договоримся с другими. У тракторостроителей есть хорошие ребята. А ты лучше действительно подбери что-нибудь детское. К чему искать неприятности на ровном месте?» «Подберем», — пообещал я. «Пусть продолжает тренироваться. Для многих хороших песен голос еще слабоват». «А как вы его тренируете?» — поинтересовался он. Спрашиваю, потому что твой голос за полгода заметно изменился». «Йогой мы его меняем», — пояснил я. «Дыхательные упражнения, мантры. Увеличивается объем легких, укрепляются голосовые связки. В небольших пределах можно поменять тембр голоса. Ничего в этом сложного нет, кроме каждодневного труда, ну и, само собой, пение». «Ты только не перестарайся с этими песнями», — предупредил Виктор. 3-4 новые песни в концерте могут удивить, но не являются чем-то из ряда вон выходящим. А вот 10-15... А мы весной начнем давать кое-какую информацию в Москву. Маловероятно, но кто-нибудь сможет сопоставить. Куда вам торопиться? Еще вся жизнь впереди».